Роберту Чалдини, Стью Миттлману, Филу Маффитону, Полу Пилцеру и Джону Робинсу. Ваш вклад в эту книгу окажет воздействие на качественный уровень многих людей. Великому мастеру тэквондо Джун Хи, чья неизменная любовь, преданность и знания вдохновляют меня на большие свершения, мой низкий поклон. А также обслуживающему персоналу нашего убежища на Фиджи в Нимейле и жителям соседних деревень Виваль и Нади. Своим живым примером вы научили меня новому отношению к жизни, как к благословенному дару и радости, пониманию того, что счастье является единственной целью, к которой следует стремиться. Я снимаю шляпу перед Джен Миллер и ее компетентной командой и выражаю мою преданную любовь. Я благодарю еще раз Дика Снайдера, Боба Асахина и Сару Бейлис за их веру в меня. Гигантов, на чьих плечах я стою, учителей, которые в значительной степени способствовали формированию моей философии, стратегии и навыков, я с радостью приветствую в своей книге о власти над собой. И, наконец, я выражаю свою благодарность всем тем людям, которые стояли за кулисами моей деятельности и поддерживали меня, а именно Кэти Моллер, Сьюзи Гонсалес, Джоан Менг, Нэнси Минкес, Шари Уилсон, Мэри Кент, Валери Фелтс, Ли Лейджен, Дэйву Полчино, Черил Тарантино, Марку Ламу, Роберту Мотту за художественное оформление, а также ребятам из Franklin Type в Нью-Йорке. Для этих людей не было ничего невозможного. Все мы ожидали чудес, и они приходили во время этой одиссеи, и мы выросли и стали более сильными в процессе работы. Все вы – исполины в моей судьбе. Посвящается той неукротимой энергии, которая дремлет в каждом из вас. Разбудите ее. А в основном моей жене Бекке за ее бескорыстную любовь и поддержку. Я люблю тебя, дорогая.